за последним из которых стояла их первая избушка. Вода была не самая, но все же маленькая. И Илюшкины шиверы, и первые два порога Сергей поднял благополучно, всего несколько раз цепанув защитой, сваренной из уголка и прутьев ограждением для винта. С последним, мучным, самым неприятным, у Сереги были свои счеты. В прошлом году у него здесь заглох мотор, и он чуть не вывалил весь груз. Спасло то, что произошло это в нижней части слива. Мучной порог был самый нескладный, длиной метров 100, не столько даже мелкий, сколько с очень сильным уклоном и огромным числом камней, расположенных в шахматном порядке. Так что каждый обойденный камень перекрывал путь к отступлению. Самая пакость была вверху, где за огромным булыганом, через который белоснежными лентами валила стеклянная вода, начинался спокойнейший плес, сквозь кристальную воду которого на многие метры виднелось выложенное плетником дно. По сторонам от камня дрожали две выпуклые струи. В более мелком левом ходу было несколько метров ровного галечного дна, где вспененная вода текла стремительным, пугающе тонким пенистым пластом. Именно здесь обычно подымался Иваныч. С отсутствующим видом, сидя за работающим на полнике 30-сильным мотором и медленно, с железной точностью и уверенностью ползя вверх. Правый ход, которым пошел Серега, был глубже, но требовал почти невозможного маневра, потому что как только ты входил в слив, сразу на выходе оказывался камень, и чтобы его обойти, требовалось сделать движение румпелем вправо, но мотор, тут же откидываясь, переползал еще один камень, и лодка, потеряв скорость, тут же оказывалась опасно развернутой к течению. Сергей очень хорошо почувствовал через подскочивший мотор этот удар, хруст, и видел, как Иваныч с перекошенным лицом пытался шестом выправить нос, а мотор в синем облаке дыма бессильно орал на срезанной шпонке. И Серега не мог понять, почему не помогла защита. А они уже неслись, набирая скорость, и крокодил с горой груза, бочками и серебристым нордиком все сильнее разворачивало поперек, несмотря на все усилия их шестов. И раздался один удар о камень, потом другой, и уже пронесло половину порога, и полностью развернутый крокодил всей массой несся середкой на блестящий зеленый камень. Серега зажмурил глаза. Раздался страшный сложный звук, с которым слился и удар, и треск, и одновременно Иваныч отпустил веское, будто все обрубающее двусложное слово, и вылетел за борт в обнимку с канистрой, успев натянуть на себя карабин. Все как-то вдруг замерло, застыло. Переломленный пополам крокодил, колыхаясь, сидел, обнимая камень. Задняя часть с нордиком осела в воду. Наполовину слезший с транца мотор упирался в дно. А ниже удалялся, качаясь в серебристой водяной толчее, черный вездеходовский бачок. Истошно орут собаки. Иваныч, стоя по бедра в воде и держась за камень, кричит. «Ну чё, опрутил? Хватай канистру и прыгай!» А Серега стоит в крокодиле и то застегивает, то расстегивает ремень, не зная, снять озям или нет. Устройство порога было таким, что они теперь оказались почти в берегу, и, падая под напором воды, цепляясь за камни, быстро перебрались на берег. И, кажется, плыть пришлось один раз. Крокодил так и сидел двускатной крышей на камне, а из грохота воды волнами доходил собачий ор. Пока отжимались, вода ледяная, вот-вот снег пойдет, выяснилось, что Серега поставил под винт только одну шпонку, что вторую бессмысленно ставить из-за канавки во втулке. И тут Иваныч от всей души обматерил его за этот отшлифованный винт с канавкой.